Делать было нечего. Я уступил требованию усталых поклонников и вместе с ними направился к лавре святого Афанасия. Солнце уже село, когда мы вступили в портик лаврский, и после утомительного дневного странствия сладко отдохнули и освежились. Наутро следовал Петров пост. Перед ужином беседы наших русских меня чрезвычайно заинтересовали. В одно с нами время пришли в лавру и сардары, то есть охранители Святой Горы, при них была собака. Пока набирали стол, собака, почуяв запах макарон, подошла к столу, я приласкал ее, и она спокойно растянулась при ногах моих. Я не переставал гладить Цербера. «Если кому-то к тебе бы, как и Геариту Святогорцу, надобно было бы собою пример подавать, — сказал мне один из русских, — а ты, между тем, первый на грех. — Что это значит? — воскликнул сердцем русский. — Для чего ты касаешься этой погони? Собака — тварь самая ничтожная. Она, если вбежит в церковь, так надобно делать священие. Видно, что гадкая тварь. К тому же подают ужин, а ты гладишь тут собаку. Это не по-христиански. Помилуйте. Да что за поганая тварь собака, — возразил я. Поганая, да и только, — отвечал седой паломник. Если вблизи есть собака, не следует читать и «Отче наш» от того, что собака — погонь, и все сквернит, — прибавил он и отодвинулся от меня. Я горько улыбнулся. Все мои убеждения, самая красноречивая диссертация о достоинстве собак были единогласно опровергнуты русскими поклонниками, и я, вымывши руки, молча сел за изготовленный ужин. Предубеждение моих товарищей против меня и против собак столь было сильно, что мы сделались за ужином скромными молчальниками. Лозное только могло помирить нас, и звучные беседы, как и прежде, посыпались из наших разгоревшихся уст. Лавра стоит при подошве Афона с восточной стороны. Местоположение ее чудесно. Там отдаленные берега Дарданельского пролива обрисовываются едва заметную темной полосою, а здесь острова Тасса, Самофраки, Имбра и Лемнос и весь залив Монте-Санта в виду красующейся лавры. Если, согласно замечанию святого Афанасия, великого основателя лавры, сказать, что святая гора имеет вид креста, то лавра составляет венец и красоту ее восточного крестного оконечника. Отсюда по скату, говорят, часто любил восходить святой Афанасий на вершину Афона для уединения и молитвы с железным своим жезлом, который поныне сохраняется при его гробе. Лавра едва ли не огромнее всех монастырей здешних, впрочем, бедна. При обозрении ее церквей и святынь всего более обратили на себя мое внимание богоматерние иконы Экономиса и Кукузелева. История этих икон чрезвычайно трогательна, я расскажу вам про них. Тогда как святой Афанасий строил свою лавру, стеклись к нему во множестве и отовсюду иноки, которых он с любовью принимал к себе и вместе с ними трудился во всех родах монастырского послушания. Случилось попущением Божьим, что в один год такое сделался неурожай и голод в лавре, что братья святого Афанасия, не вынося из строгих подвигов и постигшего лавру искушения, один по одному разбрелись, так что, наконец, остался один себе только святой Афанасий, и притом без куска хлеба. Как ни был силен в подвигах, как ни был тверд в духе терпения святой Афанасий, но голод превозмог его. Твердость духа поколебалась, он решился оставить лавру и идти куда-нибудь в другое место. Наутро же святой Афанасий со своим железным жезлом в смутном расположении духа уныло тащился по пути к Корее. 2 часа он прошел этим путем, наконец утомился и едва только хотел присесть отдохнуть, как женщина под голубым воздушным покрывалом показалась идущая ему навстречу. Святой Афанасий смутился и, не веря собственным глазам, перекрестился. «Откуда взяться здесь женщине?» — спросил он сам себя. «Вход женщине сюда невозможен». Удивляясь видению, святой Афанасий пошел навстречу незнакомке. «Куда ты, старец?» — — скромно спросила незнакомка святого Афанасия, повстречавшись с ним. Святой Афанасий осмотрел с ног до головы незнакомку, заглянул ей в глаза и в невольном чувстве почтительности отступил. Скромность одежды, тихий, девственный взор незнакомки, ее трогательный голос — все показывало в ней не случайную женщину. — Ты кто и как зашла сюда? — сказал старец незнакомке. — И к чему тебе знать, куда я? Ты видишь, что я здешний инок, чего же более? — Если ты инок, — отвечала незнакомка, — ты должен иначе, нежели обыкновенные люди, и отвечать, и быть простодушным, доверчивым и скромным.